Конец истории. Русских в К вычислить проще простого. Вот пальто от Зирелли, под ним пиджак Китон, под ним пузичка и рубашка Зегна, короткая стрижка, готовность к обороне, взгляд шарит по витрине Омега, наш, из сургутских топ-менеджеров. Вот старик, черный бушлат, в зубах сигара, выгуливает кривоногого белого бульдога, швейцарец или француз. Фишка в том, что русские здесь, да, впрочем, и всюду, живут не в свое удовольствие, а на показ. Точнее, удовольствие именно в том, чтобы на показ выставлять удовольствие. А европейская идея в том, чтобы получать удовольствие от удовольствия, не мешая другим получающим. У продвинутого, хорошо образованного европейца вообще высший шик понять устройство чужой страны, выучить язык, стать своим и таким образом на одну страну обогатиться. У русских повод для гордости жить всюду, как в России. Несколько куршевельских сезонов — эта гордость била фонтаном, но все же для внутреннего потребления. Да, пел в ресторане отеля казацкий хор «Хавану Гилу» для Романа Абрамовича, но ведь не на улице же. Да, лилось в прошлом году из автомобильных динамиков про желтые очки, два сердечка на брелке, но в таком варианте Рома-зверь даже как бы и мил, как мило бывает потанцевать под тату на дискотеке где-нибудь в Таиланде. Однако в этом году пошло через край. Про Спасскую башню я уже говорил. А звери 2 часа пели на круазет вживую. Сцены и звук у них были такие, что Мадонна с Лужниками отдыхают. Тоже, положим, не криминал. Но вот через всю сцену тянулся транспарант. Олигархический ёрш дарит зверей простым людям с портретом мужика, неизвестного самому продвинутому гламуру, за исключением фотографа Левитина, презрительно фыркавшего. Да это ж Ершов, детка, считай, что Прохоров. И резал глаз не плакат, а то, что никто не удосужился перевести его на французский. И означало это, что олигархические ерши говорили всем местным самам в Куршевельской заводе, а пошли вы все на. Это наше, мы платим бабло и ведем себя, как у себя, где бабло побеждает что угодно, хоть добро, хоть зло. Я не хочу утверждать, что этот перебор был причиной известных событий, связанных с арестом 26 россиян. Более того, я абсолютно уверен, что в Европе жизнь в пределах закона охраняется тем же законом. Но версия у меня есть. Все же наши перебрали, сдетонировало. Нарочито показная гульба оказалась последней каплей. Ну а материал кое-какой уже имелся, и решили проверить, невзирая, как говорится, на. В Европе на материальное и социальное положение полиция, знаете ли, вообще не взирает. Те русские, что поедут на следующий год в Куршевель, будут это помнить очень хорошо. Настолько хорошо, что русский Куршевель от души громкий на вынос, скорее всего, позабыт. Отличный, сытый, буржуазный, прекрасный горнолыжный курорт разбит в качестве русской хрустальной мечты. Появится новый смысл поехать туда, наконец-то от души покататься. К нам, кстати, местные там относятся исключительно хорошо. 2007 год.